Большой день. Аукцион. Побег. Меня потрясывало с самого утра. То бросало в захватывающее предвкушение свободы, то в лютый ужас. И у меня было ощущение, что я собираюсь на арену. Только без Джека. Да и твари там будут пострашнее мутантов. На завтраке мой дикарь запихивал в меня еду, пока я истошно сопротивлялась. Меня тошнило от волнения. Как можно есть хоть что-то в таком состоянии? Лени и Скотт уверяли меня, что я буду круче всех на этом приеме. Мы с Джеком печально смотрели на них. Не хотелось бросать братьев, но выбора не было. Мы не сможем спасти и их тоже. Придется им теперь обходиться без своих гладиаторов. Джек не пошел на тренировку, а остался со мной в лофте, чтобы, во-первых, держать мой нрав в узде, во-вторых, помочь мне собраться. Я думала, что день будет длиться бесконечно долго, но я и не заметила, как пролетело время. И вот уже надутый индюк-стилист стоял на нашем пороге с чемоданчиками в руках. Человечек оказался толстым и вымазанным каким-то автозагаром. По крайней мере, его кожа больше походила на подгорелую апельсиновую корку, чем на кожу. А костюм ничуть не уступал наряду попугайки Луизы. Ярко-зеленые брюки, сиреневая рубашка и галстук в тон к брюкам. «Мда!» — ужаснулся индюшонок, бросив на меня такой же жалостливый взгляд, как и Луиза. «Придется поработать, девочка. Обращайся ко мне, сэр». Уверена, мой взгляд выразил ему все, что я думала об этой ситуации, потому что сэр почувствовал себя неловко и на всякий случай не стал полностью закрывать дверь. Видимо, думал, что если я нападу, то смотрители успеют спасти его. Какой смешной наивный индюк. Джек сидел на диване с блаженной улыбкой и лишь грозил мне пальцем, когда я вела себя как подросток. Сэр повторно отправил меня в душ, несмотря на то, что я была там час назад. Сказал, что этого недостаточно и что от меня попахивает ареной. В итоге я выдраила кожу по второму кругу, натянула пижаму и вышла к ним благоухающая, словно лесная нимфа. После маникюра и педикюра индюк тут же принялся за мое лицо. Что-то там намазывал, размазывал, подтирал, накладывал, подкрашивал. Я едва успевала чихать от всех этих запахов и текстур. И каждый раз получала за это по макушке. Взглянуть в зеркало мне не разрешили, и сэр уже укладывал мои волосы. Пару раз я чуть не сломала ему руку, потому что он так активно расчесывал их и тянул в стороны, что кожа головы уже горела огнем. Джек смотрел на меня с восхищением. Когда я спросила, как я выгляжу, он лишь покачал головой и ответил, что скоро сама все увижу. Кажется, они были заодно с индюком. Все закончилось, когда сэр помог мне надеть платье. Застегнул молнию и браслеты на руках, обрызгал мою грудь духами и присыпал открытые участки тела какой-то блестящей пыльцой. Я чувствовала себя аппетитным тортиком. «А теперь можешь посмотреть на себя!» — взвизгнул индюк и подвел меня к зеркалу. «Вау! В отражении я увидела невероятную красавицу с дымчатыми глазами, идеальной кожей и блестящими губами. Черные волосы так круто смотрелись в тугом низком хвосте, а кончики волос были завиты в воздушные локоны и свисали с одного плеча. Но все это было лишь разогревом по сравнению с платьем королевы. Безумно роскошное золотое платье облегало мою фигуру, подчеркивая все, что было у меня хорошего. Золотые камни всех бронзовых оттенков и размеров начинались от самого верха бюста, который, между прочим, был вау с этими вставками, и заканчивались на линии плотно обтянутых бедер. Там, где кончались камни, начиналась золотая шелковая ткань с высоким разрезом, которая не спадала до самого пола и струилась за мной шлейфом. Бретелек не было, и мои плечи с руками мерцали от той пыльцы, которую использовал индюк. Руки были украшены массивными браслетами с черными бриллиантами. Единственное, что выбивалось из этой шикарной картины, так это мой металлический ошейник. Но что поделать, скоро я и так от него избавлюсь, так что можно потерпеть. «Последний штрих!» — крикнул сэр и поднес к моим ногам позолоченные босоножки почти в тон к моей смуглой коже. Я залезла в них трясущимися ногами и стала на 10 сантиметров выше. «Как ходить на этих гигантах?» – ужаснулась я. «Привыкнешь!» – буркнул индюк и также посыпал ноги мерцающей пылью. «Готово. Лицо руками не трогать, платье не дергать, волосы не трясти». «Есть, сэр!» – отчеканила я. «И постарайся не убить босоножки, это Джимми Чу». «Что?» «Это чудо света, крошка!» Индюк погрозил мне пальцем. «Их еле спасли после катастрофы, и если ты их угробишь, то будешь распята на самой высокой стене стадиона, мной лично!» Джек засмеялся, а я ошарашенно глядела на моего стилиста. «Неужто прибьет меня за какую-то обувь, даже за такую роскошную?» «Вопросы есть?» Индюк сложил руки на груди, восхищаясь своим творением. «Всего один», — ответила я, покрутившись перед зеркалом. «Как мне в таком виде добраться по холоду до бара? Сейчас только начало весны». «О!» — сэр махнул рукой. «За тобой приедет машина, тебе не придется много ходить, а вот это накинешь сверху». И он вытащил маленькую черную шубку из глянцевого чехла. Джек демонстративно похлопал в ладоши. «Смею откланяться», — индюк плавно поклонился. «Увидимся на вечеринке, я буду подправлять твой макияж и укладку, если ты все испортишь». И, собрав все свои чемоданчики, он вышел из лофта. 10 минут», — сказал смотритель, войдя после индюка. «Машина подъезжает». «Поняла», — ответила я, и он закрыл за собой дверь. Снова покружившись возле зеркала, я не могла поверить, что это действительно я. Я стала очень красивой. «Ну как, Джек?» Он подошел сзади и максимально аккуратно обнял меня за живот, облепленный драгоценными камнями. «Великолепная!» — показал он одними губами в отражении, и я улыбнулась. Я повернулась к нему. «Давай еще раз повторим весь план». Он кивнул и помог мне изящно приземлиться на диван. «Я иду на бал. Отец позже забирает тебя отсюда и ведет в тайное место. Потом он забирает меня, и мы встречаемся там. Настраиваем осы на пульт и валим ко всем чертям отсюда». Джек усмехнулся и кивнул. «Ты забыла про ту часть, где ты в окружении гиен ведешь себя как истинная королева», — показал он. «Ну, это уже мелочи», — улыбнулась я, и он снова засмеялся. «И не запутайся в этом платье, когда будешь бежать». «Постараюсь». «А эти чудо-туфли потом лучше вообще сними. Я захвачу для тебя ботинки». «Договорились». «Пора», — смотритель зашел к нам и указал на дверь. Я посмотрела на Джека. «Миллион вещей могут пойти не так. А что, если мы видимся в последний раз?» «Выкинь это из головы», — подсказал брат. «Да, точно, все будет нормально», — ответила я вслух, и Джек провел рукой по моей щеке. «Дейтон прав, все будет как надо», — показал он, угадав, что сказал мне брат. «Да». Мой дикарь помог мне подняться, накинул шубку на плечи и нежно поцеловал в губы. Настолько аккуратно, чтобы макияж не испортился. «Идем», — поторопил смотритель. «До встречи, Джек», — прошептала я, глядя в его дикие глаза. «До скорой встречи, моя любовь». И он отпустил мою руку, которая безжизненно упала и коснулась камней на платье. Меня провели по коридору на улицу, где уже ожидала черная машина с серебряной фигуркой девушки на капоте. Смотрители помогли мне и моему платью залезть в машину, и мы тронулись по направлению к бару. Доехав до места, я увидела много крутых машин около входа. Встречающие смотрители были одеты в смокинги и помогали гостям вылезать из своих тачек. Когда дошла очередь до нашей машины, то я удивилась, кто открыл мою дверь. Альбинос. Лео, кажется. «Добро пожаловать!» Он поклонился и предоставил свою руку для опоры. Вылезла я, надо признать, не как изящная лань, а скорее как пьяная мартышка. «Спасибо, Лео», — ответила я, но он сразу шикнул и бросил мне предостерегающий взгляд. «Желаю вам отличного вечера, мисс», — громко сказал он, подталкивая меня в спину к бару. «Увидимся позже», — шепнул он в конце и вернулся к следующей машине. Сделав глубокий вдох, я вошла внутрь. Меня сразу ударило динамичной волной музыки. Обстановка бара кардинально поменялась. Все столы убрали. Перед барной стойкой поставили невысокую сцену, на которую, видимо, будут выводить рабов. И вокруг этой сцены стояли одинаковые черные кресла с мягкой обивкой. На каждом кресле лежало какое-то электронное устройство с экраном. Бармен тоже был в костюме, как и вся обслуга. Увидев меня, он кивнул головой и поднял большой палец вверх. Я поблагодарила в ответ. Смотритель принял мою шубу и указал на королевский балкон. Поправив волосы перед зеркалом, я поднялась на балкон и была готова увидеть там кого угодно. Я была готова ко всему. Но на балконе оказался только Пирс. И больше вообще никого. Ни одного смотрителя, и даже бармен-блондин отсутствовал на своем рабочем месте. Пирс облокотился на золотые перила и крутил в руках бокал с алкоголем. Черный смокинг, белая рубашка и скучающий вид. Увидев меня, он выпрямился и, кажется, задержал дыхание. «Привет», — тихо сказала я и сразу исправилась. «Точнее, здравствуйте». «Добрый вечер», — прочистив горло, произнес он. «Выглядишь хорошо». Я смутилась. Получить комплимент от самого Пирса равносильно землетрясению. «Спасибо, вы тоже». Он оглянулся на тайную дверь под красной занавеской и сказал. «Пока никого нет, можешь не притворяться». «Как скажешь», — холодно ответила я и подошла к нему, также глянув вниз на приготовление к аукциону. Бар заполнялся гостями, а точнее парами. Каждого мужчину в смокинге сопровождала женщина в вечернем платье. Они все мерцали, как разноцветные огоньки. Кто-то разговаривал, кто-то смеялся, а кто-то уже занимал места перед сценой. Официанты ловко маневрировали между людьми, предлагая им шампанское и закуски. «Вот, возьми», — неожиданно сказал Пирс, протягивая мне ярко-розовую таблетку. «Что это? Яд?» Он не смутился, не засмеялся и даже дурой не обозвал. «Антидепрессант», — серьезно ответил Пирс. «Довольно сильный». «Как интересно. Думаешь, мне нужно сильно успокоиться?» «Уверен», — увидев мой скептический взгляд, он добавил. «Выбор за тобой, не хочешь — не принимай». Я схватила таблетку, покрутила в руках и засунула в зубы, избегая прикосновений к накрашенным губам. Не припомню, чтобы Пирс хоть когда-то врал. Скорее, он, наоборот, рубил правду матку, так что у меня не было сомнений, что это действительно антидепрессант. Если бы здесь был Джек, эта таблетка мне бы не понадобилась, но мой дикарь сейчас ждал в лофте, когда папа сможет прийти за ним. Зачем Пирс дал мне это? Это другой вопрос. Как бы там ни было, эта таблетка была нужна мне сейчас. «Спасибо», — ответила я, проглотив розовую пилюлю. Он не отреагировал, глядя на людей внизу, и глотнул свой виски со льдом. В мыслях крутился один важный вопрос, и сейчас была отличная возможность задать его. Мы были одни, и это мой шанс. «Пирс, почему вы делаете вид, что не знаете меня?» Он все так же смотрел вниз, не обращая на меня внимания. «Может, чтобы повеселиться?» — ответил он вопросом. «Не верю», — сразу сказала я. «Это скорее в стиле Троя, но не тебя и уж тем более не в стиле Блэка». «Значит, придумай ответ сама. Какой бы тебя устроил?» — туманно сказал он, повернув ко мне голову. «Такого ответа нет», — подумав, сказала я. Пирс пожал плечами, залпом осушил бокал и отправился наливать себе новую порцию виски. «Шампанского?» — бросил он, зайдя за барную стойку. «Да, пожалуйста». «Значит, ответа мне не дождаться. Я могла бы биться головой об стену. Пирс все равно не раскроет этот секрет». Он налил мне игристый напиток в высокий бокал и принес вместе со своим стаканом. «Спасибо», — равнодушно ответила я и взяла свое шампанское. Мы стояли с Пирсом бок о бок у позолоченной ограды и смотрели на людей внизу. Некоторые парочки разделились и стояли кучками, мужскими и женскими. «А почему Пирс без пары?» «А кто будет твоей спутницей на этом вечере?» — осмелилась я. «Никто», — сухо ответил он. «Что так?» Он усмехнулся, то ли с издевкой, то ли злобно, и поднес ко рту виски, но прежде чем выпить, спросил. «Хочешь честный ответ?» «Конечно». Пирс медленно посмаковал бронзовый напиток и ответил. «На этом вечере я должен был сопровождать тебя, но Ривера предупредил, что ты уже занята». Я подавилась шампанским. «Что значит «ты должен был»?» — воскликнула я. Мне не суждено было узнать ответ, потому что тайная дверь распахнулась, и появился король. Я быстро вернула свое спокойное лицо, чтобы эльф не понял, что я только что пребывала в шоке. Ривера тоже был в черном смокинге с белой рубашкой. Запонки и кант пиджака, конечно же, были золотыми, иначе он был бы не он. Я чуть не сблевала от одного его появления. Я уже не понимала, как когда-то считала его симпатичным. Сейчас я видела скользкого, блондинистого червя, который, к сожалению, обладал властью вселенского масштаба. От одного его взгляда меня бросало в ледяной пот. «Скоро меня здесь не будет. Скоро меня здесь не будет». «Мона?» Он подошел ко мне и заставил покрутиться перед ним, как неваляшку. «Выглядишь блестяще!» Сверкнул он глазами и подставил локоть, чтобы я взяла его под руку. Загадочно улыбнувшись, я сделала это. «Веди себя, как подобает леди», — тихо сказал он, презрительно глядя мне прямо в глаза. «Иначе я кину тебя в одну клетку с мутантами. Усекла?» Начало оказалось не очень позитивным. «Да, ваше величество, конечно», — вежливо ответила я и мягко сжала его предплечье, чтобы он поверил в мои слова. «Это такая честь для меня. Я даже и мечтать не смела, что буду спутницей короля на таком торжественном вечере. Спасибо вам за такую возможность». Эльфийский выродок подозрительно прищурился, сверля меня глазами, но я лишь невинно хлопала ресницами. Он буквально пощупал глазами мой скудный интеллект и, наконец-то, кивнул и ослепительно улыбнулся. Я вздрогнула. «Это другое дело, Мона. Я думал, с тобой будут одни хлопоты». «Зачем ты тогда пригласил меня, больной ублюдок?» — хотела спросить я, но лишь скромно улыбнулась. «Скоро я буду свободной». На балконе появились Трой с Наитой. Я впервые видела Троя официально одетым. Смокинг ему, конечно, шел, но лукавая ухмылка выдавала того самого Троя, которого не спрячет ни один костюм в мире. Наита же была в огненно-красном платье на тонких бретельках, и на шее у нее мерцало массивное ожерелье с бриллиантами. Да уж, это не мой ошейник. «Значит, вот кому Тео доверил свою сестру. Может, мы лучше поменяемся? Я пойду с Троем, а король с королевой? Мне кажется, это честный обмен. Был бы Джек здесь, я бы чувствовала себя уверенней». Оглядев меня с ног до головы, Трой искренне и шокированно улыбнулся и одними губами показал «Вау!». И я послала ему благодарственный кивок. «Неплохо, но на мне это платье смотрелось лучше», — скучающе произнесла Наита, подхватив Троя под руку. «Хочу шампанского». «Вот сучка! Но меня тут скоро не будет». «Любой каприз, как говорится», — улыбнулся Трой и повел ее к барной стойке. «Добрый вечер, дорогие гости!» Снизу послышался голос ведущего, того самого, который вещал на арене. Меня слегка передернуло от него. Все, кто был на балконе, подошли к перилам и посмотрели вниз. Все, кто был внизу, повернули головы в сторону ведущего. На сцене стоял высокий мужчина с микрофоном в руке. Так вот, значит, как выглядел могучий голос арены. Его обладатель оказался вполне подходящим для такого тембра. «Во-первых, — продолжил ведущий, — мы очень рады приветствовать всех вас на таком знаменательном событии. И, как обычно, позвольте, я озвучу правила аукциона». Я внимательно прислушалась, а все гости перестали перешептываться, обращая все внимание на вещателя. «Итак, на ваших креслах лежат электронные табло. У вас есть час до начала аукциона, чтобы ознакомиться с лотами, которые будут выставлены на этой сцене сегодня. На устройстве есть вся информация по предлагаемым лотам с их особенностями и навыками». «Лоты — это типа рабы, что ли? Почему было не назвать их просто рабами? Ах да, это, наверное, слишком грубо для чувствительных ушей этих надушенных ублюдков». «Затем, — продолжил ведущий, — начнутся торги. Все как в старые времена!» — пошутил ведущий, и в зале кто-то даже посмеялся. «С помощью этих же устройств вы будете указывать свою цену, которая будет отображаться на моем планшете». И ведущий продемонстрировал его, подняв над головой. «Лот присуждается тому претенденту, который выставит самую высокую цену. А теперь поаплодируйте в знак того, что всем все понятно». Зал заполнился громкими аплодисментами, и люди стали подходить к креслам и забирать свои устройства с лотами, мать их. «В таком случае, дорогие гости, я желаю вам отличного вечера. Встретимся через час. А пока наши официанты предоставят все самое лучшее для вашего комфорта». И ведущий ушел со сцены за барную стойку, что-то клацая в своем планшете. Интересно, что Джек делает сейчас в нашем лофте? Готовится к побегу или просто валяется на нашей кровати? Нашей. Она больше не наша, слава богу. «Тебе все понятно, дорогая Мона?» Король спросил прямо около моего уха, пустив отвратительные мурашки по всей правой стороне тела. «Вроде да, Ваше Величество, благодарю». Он снисходительно кивнул, а я скорчила ему рожицу, когда он отвернулся. «Уже завтра я буду в другом месте». Касаться его было так же противно, как и облизывать жабу. Больше всего на свете мне хотелось отбросить его поганую руку и отойти от него на приличное расстояние. Но я продолжала смирно стоять, держась за королевский локоть, и тактично слушать, как Ривера, его сестра и Трой мило беседовали о предстоящем аукционе. «Нам ждать сюрпризов от этого аукциона?» — лукаво спросил Трой у эльфа. «Не больше, чем обычно», — таинственно ответил тот, погладив мои пальцы своими. «Фу, какая мерзость! Дыши, завтра ты будешь далеко». «Да брось, Ривера!» — засмеялся Трой. «Хотя бы намекни!» «Наслаждайся вечером, брат!» — величественно кивнул король и крепче стиснул мою руку. «А я должен поприветствовать своих гостей!» «Слава богу, пусть валит на все четыре, я хоть отдышусь!» Я выдохнула, но сразу же разочаровалась, потому что чертов эльф потащил меня за собой вниз по лестнице. Дерьмо! Дерьмище! Я что, постоянно должна крутиться около него, как ручная собачонка? Может, соврать, что мне срочно нужно пописать? Ладно, ладно, меня не будет в долбанном Глондоре уже через несколько часов. «И это правда», — подбодрил меня Дейтон в мыслях. «Так что советую тебе кайфовать от каждой последней секунды, проведенной в этом ублюдском зоопарке». «Да», — ответила я вслух. «Вслух, черт возьми». «Что ты сказала?» Король резко обернулся ко мне у подножья лестницы. «О, прошу прощения, мне показалось, вы спросили, нравится ли мне тут?» Моментально соврала я. Он снова подозрительно зыркнул на меня своими крысиными глазками и повел сквозь сплошную толпу из его гостей. «Что он так пялится на меня все время? Пусть глаза протрет. Завтра я уже буду в родной пещере. Завтра. С Джеком». «Тео!» — воскликнул пожилой мужчина, стоящий со слишком молодой особой в бордовом платье. — «Рад видеть! Не хотелось бы сейчас о делах, но все же настаиваю, чтобы мы встретились позже и обсудили кое-что». — «Конечно, Ллойд, как только закончится вечеринка». — «Буду ждать!» — этот Ллойд изящно махнул головой и указал на свою испуганную леди. — «Кстати, позволь представить, это Мэйси». Он ожидал, что Тео представит меня, но когда увидел мой ошейник, его лицо кардинально изменилось. Ллойд задрал брови до небес и тактично откашлялся. «О, это Мона!» Тео высокомерно усмехнулся и развернул меня на 360 градусов. «Мой лучший гладиатор и моя великолепная спутница на сегодняшний вечер. Мона, познакомься, это мистер Ллойд, владелец Лестона, и его спутница Мэйси». «Добрый вечер». Тихо поздоровалась я, пытаясь игнорировать их ошалелые взгляды на моем обруче страха. Кожа на шее сразу жутко зачесалась. Завтра меня здесь не будет. И король дернул меня, чтобы шествовать дальше. «Король Тео?» — послышалось справа. «Мистер Ривера, рад, что вы в добром здравии!» — сказали слева. «Ваше высочество, прекрасно выглядите! А кто это рядом с вами?» Снова слева или справа. Таких король... Ваше грёбаное величество, мистер Ривера Тео, было несколько десятков со всех сторон. Я стояла, словно в центре аттракциона. Точнее, аттракционом была я. Все пялились на меня и на мой ошейник, прекрасно понимая, что он означает. Сначала мне было жутко неловко, стыдно и унизительно. Но спустя минут 10 я почувствовала себя почти так же хорошо, как в нашей райской пещере с Джеком. Я расслабилась, перестала дрожать и даже искренне улыбалась и дружелюбно приветствовала всех, кто к нам подходил. «Это антидепрессант начал действовать», — мысленно подсказал Дейтон. «Правда?» — блаженно ответила я в голове. «Какое прекрасное ощущение!» «Лекс, не расслабляйся!» «Я стараюсь. Меня практически покачивало в такт приятной музыки. Но мне так хорошо...» «Не расслаб...» Голос брата улетел в далекую бездну, а затем вовсе исчез из моего разума. «Дэй!» — мысленно позвала я. Тишина. Ну и ладно. Какое же умиротворенное чувство. Как же давно я не была такой счастливой. «Прекрати улыбаться, как идиотка!» Кто-то злобно шикнул мне в ухо. «Ой, это король!» Я хихикнула. «Простите, ваше высочество, я просто наслаждаюсь вечером. Вы так здорово все придумали!» «Ты что, под кайфом?» — искренне удивился Ривера. «Нет, что вы!» — я кукольно надула губки и спросила зловещим шепотом. «А у вас что-то есть для кайфа?» Ривера пялился на меня 10 секунд, а потом искренне рассмеялся. Я тоже засмеялась. «Вижу, вы отлично проводите время», — послышался глубокий ледяной голос сзади. Я обернулась, пытаясь прекратить ржать, как лошадь, но пока безуспешно. Но как только я увидела Блэка, то резко заткнулась. И, кажется, громко икнула. «Боже, Джек бы сейчас осуждающе покачал головой». Перед нами стоял мистер Блэк в потрясающем смокинге, который явно был дороже всех остальных в этом зале. И на его твердом плече повисла Бьянка в молочном длинном платье. Долбаные жених и невеста, мать их! Пф! Ой, надеюсь, я не громко фыркнула. «Блэк, очаровательная Бьянка», — поприветствовал их король. «Вам все нравится?» «Более чем», — равнодушно ответил Блэк и сжег меня глазами. Я бы, наверное, провалилась под землю от этих огненных глаз, но сейчас мне было почти наплевать на них. После вчерашнего разговора я думала, что даже смотреть на него не смогу, но таблетка делала свое дело. «Я королева! Мне классно! Пошли все в жопу!» Я также люто встретила его взгляд и почти показала язык, но сразу переметнулась на его спутницу. «Бьянка!» — воскликнула я. «Роскошно выглядишь!» Она удивленно вскинула бровь, но ничуть не растерялась. «Большое спасибо, Мона, но не так шикарно, как ты. Твое платье, ух, оно просто фантастическое!» Потрогав один из камней на моей талии, она восхищенно спросила. «Это Дольче Габбана?» «Именно оно!» Тут же ответила я, понятия не имея, о чем она. «Великолепно! Настоящее произведение искусства! Правда, Райан?» И она погладила Блэка по плечу. «Фу! Я в восторге!» — равнодушно ответил он, испепеляя меня глазами. Я высокомерно уставилась на него и положила ладошку на плечо короля, повторила движение Бьянки. Тео оценил мои старания и приобнял меня за талию. Терпимо. Но, кажется, завтра меня тут уже не будет, и я больше никогда не увижу никого из них. Поскорей бы. Повисла неловкая пауза, которую нарушила Бьянка. «Тео, а где ваша сестра? Я не видела ее с начала вечера». «Предположу, что она наверху с троем», — иронично ответил король, погладив мое бедро. «Тоже терпимо, благодаря великолепной розовой таблеточке. Может, у Пирса есть еще? Надо найти его. Мне срочно нужно еще. Может, сходим и вместе поищем ее, а, Бьянка?» Я наигранно восхитилась собственной находке. «С удовольствием!» Она уже почти взяла меня за руку, как Ривера резко дернул меня в сторону. «Ты останешься тут!» — спокойно сообщил он и подарил мне хитрую ухмылку. «Фу! Уже скоро меня здесь не будет. Джек, как мне тебя не хватает!» Бьянка бросила робкий взгляд на Блэка, который медленно и уверенно просверливал глазами дыру в лице короля. Мимо проходил официант с подносом, и Блэк машинально взял 2 бокала с шампанским с его поверхности. Как он его вообще увидел? Он же все это время смотрел на эльфа. Один бокал он предложил Бьянке, а второй — мне? «Мона, у тебя пустой бокал», — безразлично бросил Блэк и поменял его на полный. Воспоминания. Райан проводит пальцем по моей нижней губе и шепчет: «Как хорошо в тебе». Спасибо, мистер Блэк. Завтра меня тут уже не будет. Джек, думай о Джеке». Вспомнив восхитительную улыбку моего дикаря, я более-менее пришла в себя. «Увидимся позже», — я услышала серьезный голос Блэка. «Пока!» — Бьянка помахала мне рукой, когда Блэк повел ее к бару. «И вам не хворать!» — пробубнила я себе под нос и сразу заткнулась, потому что Ривера подозрительно глянул на меня. Руку с моей талии он так и не убрал, и мне жутко хотелось отрезать ее. Тут даже розовая пилюля не помогала. Его мерзкая лапа бесила меня больше, чем он весь целиком. Завтра меня не будет в Глондоре. «Вечер добрый. Прекрасная вечеринка, друг мой!» — послышалось справа от меня. Тео развернул меня к говорящему и ответил. «Благодарю. Все ради дорогих гостей». Перед нами стоял высокий сухой мужчина лет 50. Смокинг, белоснежная рубашка и черный шелковый галстук. Седые волосы человека были аккуратно уложены назад, и на кончике носа держались узкие затемненные очки. «Ты не представишь нас?» — попросил мужчина, пристально глядя на меня светло-зелеными глазами поверх очков. «Прошу прощения», — отчеканил Ривера и плотнее прижал меня к своему боку. «Это Мона, мой лучший гладиатор и верная спутница на сегодня». Мужчина наклонил голову в знак приветствия, а Ривера теперь обратился ко мне. «Мона, дорогая, познакомься, это господин президент, владелец сферы». Земля ушла из-под ног. Из меня выбило весь дух. Даже таблетка не спасла. Судорожный вдох, прерывистый выдох. Мужчина с любопытством блуждал по мне взглядом. «Приятно познакомиться, Мона», — растянул он. «Правда, у меня создалось впечатление, что я вас уже где-то видел». «Где воздух? Где весь воздух?» «Такое возможно, Мона?» Президент наклонился чуть ближе, внимательно рассматривая мое лицо. «Могли ли мы встречаться прежде?» «Он издевается или серьезно не узнает меня? Или издевается? Или всерьез?» «Навряд ли». Тихо выдавила я вместе с блеклым подобием улыбки. «Хм», — задумался президент. «Я почти уверен, что встречал это прекрасное личико». Он потер свой подбородок, раздумывая, а потом махнул рукой и улыбнулся. «Память старика уже не та, но, надеюсь, я вас вспомню, потому что такую красоту я бы не пропустил». И президент обратился к королю. «Как дела, Тео? Есть какие-нибудь новости для меня?» Король бросил на меня хмурый взгляд, давая понять, что не собирался обсуждать дела при мне. Но мне было не до этого. Все мои усилия уходили на то, чтобы стоять смирно и не терять сознание. Через несколько часов я буду далеко. «Есть пара новых условий, и я хотел бы обсудить новое сотрудничество», — вежливо сообщил Ривера. «Но позже. Аукцион вот-вот начнется». «Конечно, друг мой». Президент хлопнул руками, а мое сердце дрогнуло. «Пожалуй, я займу место поближе к сцене, а то опять придется сидеть позади, а ты же знаешь, мое зрение уже не то». «Успешных торгов, господин президент!» Тео пожал ему руку и повел меня туда, где стояли все гости, не участвовавшие в торгах. Если бы я не держалась за его локоть, то не дошла бы до троя с Наитой, которые стояли в обнимку и попивали шампанское. «Ты его знаешь?» — агрессивно прошептал король, не сводя с меня глаз. «Нет», — соврала я. «Уверена?» — король больно сжал мою кисть. «Да, я никогда его прежде не видела», — промямлила я и ничуть не соврала. Я ни разу не видела президента сферы. Если бы я знала, что он будет здесь, то сломала бы себе руку, лишь бы не идти сюда. Как я могла допустить такую оплошность? Голова шла кругом. Человек, который испоганил всю мою жизнь, преследовал меня и был повинен в смерти Дейтона ничуть не меньше, чем Блэк, только что стоял в полуметре от меня. А я ничего не могла сделать. Я даже моргнуть не могла. «Джек, боже, где ты? Надеюсь, отец уже ведет тебя в тайное место встречи. Еще чуть-чуть, Лекса, совсем чуть-чуть, и все кончится. Не знаю, смогла бы я выдержать все это, если бы не розовая таблетка». Я залпом выпила все шампанское и поймала на себе пристальный взгляд короля. Черт! Официант подошел к нам, и я брякнула свой бокал на его поднос и схватила новую порцию шампанского, но уже не торопилась с глотками. Отец скоро придет за мной и заберет отсюда. Надо только дотерпеть и не натворить глупостей. Пирс и Бьянка тоже подошли к нам. Видимо, Блэк передал ее ему на сохранение на время аукциона. «Милая, с тобой все хорошо? Ты очень бледная?» — тихо спросила Бьянка, поравнявшись со мной. «Может, мое платье поджимает ей грудную клетку? Мой размер меньше!» — крякнула Наита, стоя по другую сторону от меня. «Перестань, принцесса!» — Трой нежно поцеловал ее в щеку. «Это невежливо!» Королева бросила на меня презренный взгляд, а вот Бьянка действительно смотрела на меня с сожалением. «Все в порядке, Бьянка, спасибо за беспокойство», — сказала я после очередного маленького глотка шампанского. «Думай о Джеке. Думай о том, что вы скоро станете свободными. Осталось еще немного времени. Когда уже начнется этот гребаный аукцион?» Не успела я подумать это, ведущий поднялся на сцену и громко сказал в микрофон. «Леди и джентльмены, прошу на свои места! Мы начинаем!» Те, кто еще не уселся, начали расходиться по свободным креслам. Я видела мистера Блэка на одном из дальних кресел с электронным устройством в руках. Ровно на другом конце от него сидел президент с таким же планшетом. Он бросил быстрый взгляд на Блэка, на своего приемного сына, потом обратил внимание на ведущего, который постучал пальцем по микрофону. «Если все готовы, то позвольте представить вам первый лот из нашей коллекции». На сцену вывели раба с осом на шее и цепями на руках. Это был молодой парень. Специально для аукциона его переодели в белую форму, похожую на медицинскую. На фоне играла расслабляющая музыка. Я допила шампанское и взяла новый бокал из рук Пирса, который заранее протянул его, предугадав мои желания. «Спасибо», — буркнула я и сделала новый обжигающий глоток. «Дейтон, где ты?» — я мысленно звала брата. Но в ответ тишина. «Первый лот!» — прогремел ведущий. «Имя — Кенли. Мужской пол. Возраст — 20 лет. Родился и вырос в диких условиях недалеко от бывшего Чикаго. Находится в Глондоре 4 года. Навык — первоклассный стрелок. Все его показатели вы можете увидеть на вашем табло». Все участники синхронно заглянули в свои устройства, кроме Блэка. Он продолжал смотреть на ведущего и продающегося раба. «Торг открыт!» — сказал ведущий и опустил голову в свой планшет. Некоторые люди заклацали по экранам. Торги продолжались несколько минут, пока я скромно стояла около Пирса с Бьянкой, держа руку короля. «Продано!» — воскликнул ведущий в микрофон. «Участник номер 13!» Из середины сидячих рядов поднялся мужчина и наклонил голову. Видимо, это он, участник номер 13. И только что он купил этого беднягу, первоклассного стрелка. Раба увели со сцены, гремя цепями. «Следующий лот!» — сказал ведущий, когда на сцену вытолкали девушку с оранжевыми дредами. «Имя — Карен, женский пол, возраст — 16 лет». Родилась и выросла в Глондоре. Навык – садовод. Имеет познания во всех сферах земледелия. Подробности на вашем экране. Торг открыт. И снова начались ставки. Продано! Участник номер 50. Примите мои поздравления. Женщина в красном поднялась с бокового кресла и присела в реверансе. Девушку увели и привели новый лот. Зрители, не участвовавшие в торгах, перешептывались о чем-то, как и мои спутники. Трой беседовал с Наитой о планах на конец вечера. Король что-то говорил Пирсу. Я молча стояла и смотрела за мелькающими рабами. «Навык — врач-хирург. Продано. Участник номер... Возраст — 40 лет. Продано. Имя — Грейс. Продано. Участник номер 3. Родился в бывшей Калифорнии. Продано. Навык – учитель испанского. Продано. И так далее, и так далее, и так далее. Ни Блэк, ни президент ни разу не вставали со своих мест. Мои ноги затекли на этих каблуках, и я выпила уже какой-то там по счету бокал шампанского, не глядя на сцену. «Следующий лот. Продано. Следующий лот. Продано». Эти слова слились в одно облако. Я ждала, когда это уже закончится. Я очень устала. «Ваше Величество, можно вас и вашу сестру на минутку?» Послышалось сбоку от смотрителя с какими-то бумагами в руках. «Сейчас вернусь», — бросил мне Ривера и выпустил мою руку. Наита последовала за ним, ближе к подножью королевской лестницы. Я осталась в окружении Троя и Пирса, спокойных да нельзя. «Следующий лот! Продано! Следующий лот! Имя...» Я устало вздохнула и подняла глаза на сцену. И ноги подкосились. В глазах потемнело. На сцене стоял мой отец в белой форме с цепями на руках. Я начала падать. Чьи-то сильные руки моментально поймали меня с двух сторон. Трой и Пирс. «Что с тобой?» Холодно прошептал Трой. Я не могла ответить. Горло сдавило титановым жгутом. Этого не может быть. Невозможно. «Навык образцовый исполнитель!» прогремел ведущий, а мой папа стоял с опущенной головой и еле дышал. «Беспрекословно выполняет любой приказ. Торг открыт!» «Выдыхай! Встань ровно!» шикнул мне Трой в ухо, мельком глянув на короля с королевой, разговаривающих с официантом. «Боже!» — еле слышно выдавила я, пытаясь найти баланс, но лишь сильнее навалилась на их стальные руки. «Что случилось? Кто это?» — тихо спросил Пирс с другого бока. «Это...» — сквозь всхлип прохрипела я. «Это мой отец». Напряженное молчание от обоих. «Держи ее!» — прошептал Пирс Трою. Трой перехватил меня с другой стороны, чтобы закрыть от Ривера, и крепко держал за талию. «Дыши носом!» — тихо приказал он. «Боже!» Пирс уже был около Блэка и что-то быстро сказал ему. Блэк нахмурился, бросил беглый взгляд сначала на меня, а потом на моего папу, и начал нажимать на планшет. «Что он делает?» «Как только до меня дошло, что он выкупает моего отца...» «Нет! Нет, нет, только не это! Что ты хочешь с ним сделать, ублюдок?» Я хотела побежать к нему, чтобы выдрать планшет из его рук. Но Трой крепко схватил меня, заставив прямо стоять на своих ногах. Пирс вернулся и снова взял меня под руку. «Что?» Я не смогла спросить, что они задумали. Король вернулся. «На тебе нет лица. Может, достаточно вливать в себя алкоголь?» Презрительно бросил Ривера, отобрав меня у Пирса с Троем. «Продано!» — закричал ведущий, а мое сердце остановилось. «Только не Блэк. Только не Блэк!» «Участник номер 7! Примите мои поздравления!» И мистер Блэк встал со своего кресла и поклонился. «Все кончено. Абсолютно все. Джек не выйдет сегодня из лофта. Мы не убежим. Мой отец теперь у Блэка в руках. И он знает, что это мой отец. Он убьет его». Моя голова сникла. Рука безжизненно повисла на локте короля. Из другой руки чуть не вывалился пустой бокал, но Пирс перехватил его и поставил на мимо проходящий поднос. Как уводили папу, я не видела. Я боялась посмотреть на него, потому что боялась расплакаться у всех на виду. «Джек, боже, он же ждет его в лофте. Он сойдет с ума, когда папа не появится там до конца ночи. Что нам теперь делать? Как вызволить отца?» «Следующий лот! Продано! Следующий лот!» Меня тошнило. Сильно. Остатки энергии уходили на то, чтобы держать слезы в узде. Жесткой узде. «И последний лот на сегодня!» Слава богу, все это заканчивается. Как только аукцион прекратится, я скажу королю, что перепила шампанского и меня скоро вырвет, и он отпустит меня домой, хотя бы из-за отвращения. Я вернусь к Джеку, расскажу ему все и буду рыдать весь остаток ночи. «А теперь самое интересное, Мона. Это мой подарок специально для тебя», — сладко прошептал Ривера. «Не надо мне никаких подарков. Я хочу в лофт. Можно мне в лофт?» Король обнял меня сзади, крепко сомкнув руки на моем животе, и попятился назад, скрывая нас от всех гостей тенью от лестницы. Что он делает? Я подняла голову. «Нет!» — заорала я, но королевская рука мигом зажала мой рот, размазав помаду по подбородку и щекам. Восемь смотрителей вели последнего раба на длинных цепях, давя на каждую со своей стороны, чтобы раб не мог двинуться ни в какую сторону. Это был Джек. Ноги ослабли. Я повисла на руках короля. Последний лот — это был мой Джек. Теряю сознание. Нет, каким-то чудом не теряю. Силой восьмерых людей его подняли на сцену. Вдох. Через адскую боль. Мое тело парализовало. Джек был весь в крови. Синяки и раны разливались по лицу и шее. Правый глаз полностью заплыл из-за разбитой брови. Джек был в той самой одежде, в которой я видела его в лофте. Они не смогли переодеть его в белую форму. Черная футболка была наполовину разорвана и залита кровью. Брюки тоже были в крови. Лишь его повязки на руках были целы. Как только мой цербер кидался на левых смотрителей, правые тянули его на себя. И наоборот. Они обездвижили его со всех сторон. Боже! Я завыла, пытаясь вырваться из захвата, но на меня напало оцепенение. Или эта таблетка так действовала? Я забыла все боевые приемы и просто трепыхалась, как рыба на суше, которая знала, что вот-вот умрет без воды, без Джека. Слезы полились на руку Ривера, который зажимал мой рот. «Круто я придумал!» — прошептал король мне в ухо. — Все для тебя! Я дернулась еще раз и ослабла. Сил не было. Ни единой. — Леди и джентльмены, это изюминка нашего вечера! — прогремел ведущий, когда смотрителям как-то удалось усмирить Джека и поставить его на колени перед зрителями. Мой дикарь глубоко дышал и шарил здоровым глазом по залу. «Имя — Джек, мужской пол, возраст — 28 лет, родился в бывшем Бостоне, в Глондоре находится 7 месяцев, 3 из которых является абсолютным чемпионом арены». Люди восторженно зашушукались, а я пыталась орать сквозь руку королевского выродка. «Те, кто присутствовал вчера на арене, — восхищенно продолжил ведущий, — видели его во всей красе. Итак, навыки Джека. Сила, скорость, блестящий ум. Лучший из гладиаторов за всю историю арены. Есть один нюанс. Он немой. Но это ведь сущая мелочь для такого бойца, верно?» Джек нашел меня глазом. Даже несмотря на то, что я стояла в тени, он видел в темноте. Столько отчаяния было в его взгляде, столько примитивного страха за меня. Он боялся не за себя, за меня. Джек резко дернулся в мою сторону, с легкостью потянув за собой 4 смотрителей. Но ближайший урод шарахнул его электрошокером, и все они снова затянули его в тугую ловушку. Я выла и снова пыталась вырваться из лап короля. «Стой смирно!» — приказал он. «Что ты делаешь?» — спросил кто-то и попытался протянуть ко мне руку. — Убери руку, Пирс! — рявкнул король и сделал шаг назад вместе со мной. — Смотри, Мона, ты видишь своего Цербера в последний раз! Наслаждайся! Пирс хмуро глянул на Троя, и они оба встали перед нами, но я все равно видела то, что происходило на сцене и в креслах. Эти больные ублюдки с энтузиазмом рассматривали моего Джека. Я мычала и плакала. «Торг открыт!» — прогремел ведущий. «Вот что бывает, когда пытаешься одурачить короля!» — злобно сказал мне Ривера. «Нужно было просто сдохнуть на арене, Мона, но нет, вы решили выставить меня круглым идиотом, и сейчас... Нет-нет, смотри туда!» — рявкнул он, повернув мою падающую голову. «Сейчас вы расплачиваетесь за это!» Трое с Пирсом переглянулись, но не шелохнулись. Как никогда в жизни мне хотелось, чтобы они вступились за меня, но они почему-то просто стояли и внимательно слушали ублюдка. «Мы с сестрой долго думали, что же такого с вами сделать?» Снова зашипел эльфийский выродок. «Идей было много, но ни одна из них не дала бы такой реакции, которую я вижу сейчас. О, детка, вид того, как ты страдаешь, вызывает у меня эрекцию. Тебе нравится?» Он резко встряхнул меня. Я безжизненно повисла. У меня не осталось энергии даже на новые слезы. Я кончилась полностью. «Теперь Джек, скорее всего, отправится в сферу. Президент обожает таких зверей. И там его научат дисциплине». Ривера все говорил и говорил, а я пусто смотрела на моего дикаря, который отчаянно смотрел на меня в ответ. «Даже не сомневайся, Мона, Джека быстро выдрессируют в сфере, и он не скоро увидит солнечный свет. Как и ты, собственно». Я мельком глянула на Троя и Пирса. Они очень агрессивно смотрели на короля, но продолжали слушать его, будто в его речах был какой-то подвох или скрытый смысл, или что-то полезное для них. Я не знала. Мне уже было все равно. «А ты останешься тут, Мона!» Ривера наклонил мою шею, чтобы заглянуть в лицо. «Я сделаю тебя своей шлюхой. Будешь моей подстилкой до конца своей недолгой жизни!» Нарастающий ужас сворачивался в горле, словно клубок вьющихся змей. «Я теперь одна. У меня никого не осталось здесь. Всех, кто мог меня защитить, продали, как ящик патронов. Я вся кончилась. В груди зияла огромная открытая рана, из которой сочились яд и боль, но я не могла закрыть ее. Я не хотела сейчас жить. Могу я промотать остаток своей жизни до конца?» Ривера больше не говорил, но все так же держал меня сзади и зажимал рот. «Все, Тео, достаточно, отпусти ее!» — серьезно сказал Трой. «А тебе-то что?» — гаркнул ублюдок. «Как минимум, мне не по кайфу смотреть, как ты мучаешь слабую девчонку, и ты ее сейчас задушишь. Отпусти!» «А то что?» — огрызнулся тот и сильно вдавил мне кулак в живот. Я хмыкнула и снова заплакала, хотя бы выть перестала. «А то я проделаю тебе дыру во лбу этим карандашом!» — холодно сказал Пирс, подняв длинный карандаш вверх. Ривера фыркнул и стал озираться по сторонам в поисках хоть одного смотрителя. Но никого рядом не было. Он сам отправил их подальше от гостей. Пирс и Трой сделали шаг навстречу нам, и король силой толкнул меня прямо в них. Меня поймал Трой. «Зря вы это сделали, шестерки!» — злобно прорычал Ривера. «Когда Блэк узнает об этом, он это так не оставит!» «Это точно!» — туманно ответил Пирс, но король этого не услышал. Ублюдок поправил костюм, глубоко выдохнул, вернувшись в свое королевское спокойствие, и надменно добавил, будто последних 10 секунд не было. «Все равно от нее сейчас никакой пользы. Наслаждайтесь, парни, она ваша до конца вечера. Поздравляю, Пирс, ты же так хотел сопровождать ее!» Наита видела всю эту сцену и хихикала, мерзко глядя на меня. Король подхватил ее за руку, и они, смеясь, отправились на балкон. Бьянка стояла в полнейшем шоке. Было очевидно, что она не знала, куда себя деть и как себя вести. От ее непоколебимой уверенности не осталось и следа. А от меня всей не осталось и следа. Я стала тенью, медленно угасающей тенью былой Лексы. «Продано! Ух, вот это торги, господа! Еще ни за одного раба не велась такая борьба!» Прогремел ведущий, и я опустошенно посмотрела на сцену, пока Трой крепко прижимал меня к себе. Сейчас он назовет номер участника, и президент встанет и поклонится. Он заберет Джека в сферу. Заберет его туда, откуда я еле сбежала. И Джек долго не увидит солнечного света. Так сказал Ривера. И я почему-то ему верила. Рано или поздно они узнают его тайну и разделают его на кусочки, выкачают весь костный мозг и будут проводить свои сраные эксперименты. Меня уже ничего не трогало, лишь слезы ручейками скатывались по щекам на рубашку Троя. Таблетка, наверное, продолжала выкачивать из меня эмоции. Я не чувствовала никакой агрессии, злости, ярости, гнева. Лишь пустота оставалась моим верным спутником. Хотя, может, мне просто уже было все равно? «И лучший гладиатор всех времен и народов присуждается участнику номер 7!» — громко прокричал ведущий. «Примите мои поздравления!» «Что?» Я знала, чей это номер. Я посмотрела туда, где сидел участник номер 7. Блэк встал и поклонился. «Он купил Джека!» «Как такое возможно? Зачем?» Понимание пришло через секунду. «Затем же, зачем он купил моего отца? Он убьет обоих. Все ради мести, да, Райан? Такова цена твоей ненависти ко мне!» «Пошли», — тихо сказал Трой, приподняв мой подбородок. «Тебя надо привести в порядок». Пирс коротко кивнул и встал рядом с ошарашенной Бьянкой. Трой повел мое еле шевелящееся тело по окраине бара. Он тащил меня в одну сторону. Джека уводили в другую. Удивительно, но мое сердце продолжало разрываться на куски. Мой дикарь не спускал с меня взгляд, и когда его подвели к выходу, он показал мне одними губами. «Не переживай за меня. Убей его!» И Джека затащили за деревянные двери. Я не знала, про кого он говорил. Я должна убить короля, который разделил нас ради мести и веселья? Или Троя, который тащил меня в туалет? Или, может, Блэка, который купил двух самых дорогих мне людей, чтобы совершить свое возмездие? Вероятно, Джек говорил про эльфийского ублюдка. Только какой в этом толк? Ривера теперь всегда будет в окружении своей охраны. По чистой случайности и своей глупости сегодня он остался без защиты, но я даже пальцем пошевелить не могла от шока. На какое-то мгновение я подумала, что Трой с Пирсом прикончат его в темноте под лестницей. Если бы они это сделали, то прибежали бы смотрители, и началась бойня. И тогда ни один из нас, включая меня, не вышел бы из бара живым. И Бьянка бы тоже не вышла, и Блэк, и, вероятно, половина гостей. Смотрители короля мочили бы всех, кто попадался по пути. Поэтому я не злилась ни на Троя, ни на Пирса. Они не могли навредить королю, находясь в Глондоре. Это всего лишь логично. Ничего личного, да, парни? И я бы также не злилась, если бы ни один из них не заступился за меня. Но по какой-то неведомой причине они встали на мою сторону ненадолго. Была ли я благодарна им? Наверное, была бы, если бы душа не горела адским пламенем. Но она горела. Трой втащил меня в главную комнату туалета, где оказалось несколько заигрывающих парочек. Они бросили на нас любопытные взгляды. Трой сексуально обнял меня и громко сказал: «Киска, не здесь, потерпи еще немного. Мы почти дошли до укромного местечка». Поняв, что он делает, я небрежно закинула руки ему на плечи и попыталась сделать вид, что действительно пристаю к нему. Вроде вышло убедительно. По крайней мере, парочки вернулись к своему отвратительному флирту. Дойдя до дальней кабинки, Трой впихнул меня внутрь, зашел сам и закрыл дверь на замок. Меня вырвало. В унитаз, слава богу. Не на Трое и не на себя. Пока меня выворачивало, он держал мой хвост с волосами и плавно гладил по спине, подавая бумажные салфетки. Когда мне, наконец, удалось прекратить это и нормально вдохнуть, я облокотилась на раковину и посмотрела в зеркало. Оттуда на меня глядела тень. Бледная слабачка с размазанной косметикой и воспаленными глазами. Это не Мона. И это не Лекса. Это никто. Ни на что не способное ничтожество. Теперь еще и самое одинокое во всем мире. Я закрыла глаза и дышала. «Почему я ничего не чувствую, кроме пустоты? Так и должно быть?» Тихо задала я вопрос, то ли Трою, то ли себе. «Действие антидепрессанта», — сразу прошептал Трой. Я открыла глаза и глянула на него через отражение. Трой прислонился к стенке и хмуро смотрел на меня. «Так значит, вот зачем Пирс дал мне эту пилюлю. Они все знали заранее? Вы знали?» Я обязана была спросить. «Вы знали обо всем?» «Нет». «Не ври мне, черт возьми!» прорычала я, и Трой пристально посмотрел на меня, не моргая. «Мы узнали немного, лишь то, что Ривера выставит Цербера на торгах». «Когда?» Трой нахмурился. «Когда мы узнали про продажу Цербера?» Я кивнула, не сводя с него глаз. Если он соврет, я пойму. Не знаю как, но почувствую. Позавчера. Наита проговорилась мне ночью после нашей встречи в баре. Получается, когда мы с Джеком покинули бар, королева поведала об аукционе Трою, а он доложил Райану. «Блэк сразу решил, что купит его?» — спросила я. «Лекс, я не могу отвечать на такие вопросы, прости». Опустив голову, я пыталась прийти в себя. «Но вы не знали про моего отца?» — почти утвердительно спросила я. «Мы не знали, что именно этот человек был твоим отцом». Я снова уставилась на него и неосознанно вдавила руки в раковину. Он сказал, что они не знали, что именно это был мой папа, но значит, они были в курсе, что мой отец жив и что он где-то в Глондоре. «Вы знали, что Майкл Ройс жив и что он в Глондоре?» «Догадывались. Откуда?» «Лекс». Трой предостерегающе покачал головой. «Понятно. На это он тоже не ответит». «Когда вы узнали, что я в Глондоре?» Этот вопрос, наверное, был одним из самых важных. «Когда увидели тебя на арене?» «До этого вы не подозревали?» «Нет. Полгода назад я лично смотрел списки рабов и искал в них какую-нибудь Алексию или Лексу. Кто ж знал, что ты перехитришь нас и поменяешь имя?» «Зачем тогда вы приехали сюда, черт возьми?» — прохрипела я, стараясь не заплакать. «Из-за предстоящего аукциона». «И только?» «И только». Я уставилась на свои побелевшие костяшки пальцев. «Зачем Блэк купил моего отца и Джека?» «Нет ответа». «Он убьет их, Трой?» «Нет ответа». «А о том, почему Ривера выставил моего Джека на торги, вы были в курсе?» «Нет. Пирс, как и я, впервые услышали об этом 10 минут назад, стоя под лестницей». Я кивнула. Я верила. Может, я, правда, наивная и глупая идиотка? «Зачем, Трой? Зачем вы заступились за меня там?» «А ты сама как думаешь, кис?» Он положил теплую руку мне на спину. «Я уже ничего не думаю», — ответила я и скинула его ладонь. Он ничего не сказал. Я пыталась понять, как быть дальше, что делать. «Дэй, где ты? Ты мне так нужен сейчас!» Но, видимо, действие таблетки распространялось и на моего брата. Я не могла слышать его. «Мы должны вернуться, малышка», — шепотом сказал Трой. «Ради чего?» Я посмотрела на него пустым взглядом. Он глубоко выдохнул, протерев лицо руками. «Послушай», — серьезно начал Трой, — «сейчас все это кажется тебе полным бредом, но ты должна мне поверить. Делай, что скажу. Веди себя спокойно и уверенно. Улыбайся». Я покачала головой. «Слишком рискованно», — просто ответила я. «С тобой ничего не случится», — сразу уверил он. Я горько усмехнулась. «Слишком рискованно для тебя, Трой». И это было действительно так. Как только Блэк увидит, что Трой помогает мне, это поставит его под угрозу. Трой не был мне другом, но я не хотела никаких бедственных последствий для него. «Чушь!» — отреагировал он. «Ты и так уже под прицелом короля, а теперь еще и Блэк настроится против тебя». Он улыбнулся. По-настоящему улыбнулся. Я увидела в отражении зеркала. «О, детка, я же сказал, ты многого не понимаешь. Давай приводи себя в порядок, а мне нужно отлить. Я буду в соседней кабинке. Как только я постучу в твою, спокойно выходи. Договорились?» Ни черта не осознавая, я кивнула, и Трой переместился из нашей кабинки в ближайшую. Я слышала, как из большой комнаты доносились приглушенные монологи этих дебилов, они болтали ни о чем и бесили меня этим. Я желала, чтобы все в этом долбанном баре страдали так же, как страдаю я. У них не было права веселиться и болтать о глупостях. Я готова была убить каждого из них. Но розовая таблетка тормозила мою ярость. К счастью или несчастью, я еще не понимала. Но я была рада, что снова могу стоять на ногах и хладнокровно мыслить. Не было ни грусти, ни бешенства. Я лишь понимала с горечью, что теперь я одна, сама за себя. Нужно выживать дальше. Теперь будет хуже. Блэк забрал моего отца и Джека. Оставаясь тут, я не смогу помочь им. Никак. Значит, нужно найти путь на свободу. А это значит, что нужно найти Альбиноса Лео. Только он в состоянии помочь мне, и отец сказал, что ему можно верить. Нужно найти Лео. Полная решимости действовать, я вышла из кабинки сразу же, как только Трой постучал в нее. «Порядок?» — шепотом спросил он. «Полный. Идем», — ответила я. И взяла его под руку. Наградив меня любопытной улыбкой, Трой повел меня из туалета со словами: «А вечер не обещает быть томным». Музыка снова окатила меня волной. Прислуга уже убрала кресло с аукциона, и теперь везде стояли столы. Сидя за ними, гости болтали, смеялись и восхищались данным мероприятием. Я шарила глазами в поисках альбиноса. Его не было в баре, значит, он, скорее всего, был на улице или еще где-то неподалеку. Как только он появится в поле зрения, я найду способ случайно столкнуться с ним. А пока, Лекса, ты ведешь себя прилично и не даешь поводов пристрелить себя. На королевском балконе мелькали тени. Там явно кто-то веселился. Конченые ублюдки, гореть вам всем в аду. Трой проводил меня за свободный стол и усадил спиной к королевскому балкону. Очень удачно, ведь теперь весь бар был у меня как на ладони. «Выпьешь?» — спросил он. «Воды». Он кивнул и подозвал официанта, не отдаляясь далеко от меня. На соседний стул слева приземлился Пирс. «Ты как?» — безразлично спросил он, не глядя. «Великолепно», — сухо ответила я. «Держи себя в руках». «Да-да, вы все мне это говорите. Только что это значит на деле, я не понимаю», — ответила я, и Пирс раздраженно вздохнул. За другим столом, ближе к барной стойке, я увидела президента. Он смаковал какой-то алкоголь бурого цвета и смотрел на меня. Он до сих пор не понял, кто я, потому что смотрел на меня с интересом и явным желанием вспомнить. Что ж, удачи ему. Если еще и он поймет, кто я, то вечер действительно перестанет быть томным, как и утверждал Трой. «Пирс, Трой!» — послышалось сбоку. Перед нами вырос массивный человек в крутой военной форме. Несмотря на возраст, в его шевелюре не было седины. Черные, как смоль, волосы оттеняли загорелую кожу с кустистыми бровями. От этого человека веяло властью и статусом. Оба моих спутника тут же вскочили на ноги и по очереди пожали руку военного. «Генерал Кронг, рады видеть!» — сказал Трой с искренней улыбкой. «Генерал Кронг? Я уже слышала это имя. Только вот не помнила, когда и где, и кого он из себя представлял, кроме военной должности». «Мы думали, вы не приедете на аукцион. Передумали?» — спросил Пирс, усаживаясь рядом со мной. «Ты же знаешь, сынок, не люблю я данные мероприятия. Но наш общий знакомый настоял, чтобы я лично насладился гостеприимством Глондора. А ты не понаслышке знаешь, как наш знакомый может быть убедителен». «Про кого он говорил? Про Ривера? Если так, то значит, генерал мне не друг». Трой сел справа от меня, предложив этому военному присоединиться к нам за столик. Согласившись, генерал сел напротив меня. «Благодарю», — ответил генерал. «Пожалуй, из всех людей здесь я предпочел бы сидеть именно с вами». «Это честь для нас, генерал», — сказал Пирс и указал рукой на меня. «Познакомьтесь с нашей давней подругой. Это Мона. Мона — это генерал Кронг». Он только что назвал меня давней подругой? А Пирс не боится, что всем станет известно, что мы уже давно знакомы? И вообще называть раба другом? Даже я считала это странным. «Да-да, я так и понял, что это та самая особа». Тепло улыбнулся генерал и привстал в поклоне. «Приятно, наконец, с тобой познакомиться, Мона». Он произнес мое ненастоящее имя так, будто знал, что оно ненастоящее. Что происходит? Кто он такой? Откуда знает меня? И что означала «та самая особа»? «И мне», — холодно ответила я, пристально щурясь на него. «Как вам мероприятие, моя дорогая?» — обратился ко мне генерал, когда нам принесли напитки. Взяв свою воду, я равнодушно ответила. «Ничего лучше в жизни не видела». Генерал искренне засмеялся. «Полностью разделяю твой сарказм, милая. Я тоже терпеть не могу такие торжества». «Почему вы тогда приехали сюда?» — буркнула я и получила осуждающий взгляд от Троя. Генерал по-отечески тепло улыбнулся, и мне стало стыдно за свое поведение. Кажется, он был неплохим человеком. «Прошу прощения за грубость. Сразу попыталась я. Я просто не понимаю. У меня не было выбора. Меня сюда притащили. Но у вас был. Почему вы здесь?» Откинувшись на спинку стула, генерал секунду оценивал меня глазами, после чего негромко ответил. «Я приехал сюда, потому что был заинтригован». «Аукционом?» — уточнила я, не понимая его любопытного взгляда. «Аукцион тут совершенно ни при чем», — туманно ответил генерал. «Скорее, меня интересуют уникальные личности. Никогда не знаешь, кого можешь тут найти. Не так ли, дорогая Мона?» Неуверенно кивнув, я бросила подозрительный взгляд на Пирса с Троем. Они расслабленно сидели и наблюдали за генералом. Они его уважали, это без сомнений. А раз этот человек заслужил их одобрение, то, значит, и мне следовало бы присмотреться к этому загадочному мужчине в военной форме. «Разрешите присоединиться?» — послышался ледяной голос Айсберг. Подняв голову, я увидела мистера Блэка с Бьянкой, великолепных. Проглотив тошноту, я с горечью осознала, что они прекрасно дополняют друг друга. Генерал встал. Он встал при появлении Блэка, и я поняла это как жест глубокого почтения с его стороны. Даже не осознавая до конца статуса военного генерала, было очевидно, что это вау. «Райан!» — поприветствовал генерал. «Рад видеть!» «Спасибо, что приехали, генерал Кронг!» Блэк изящно наклонил голову, полностью игнорируя меня. «Генерал приехал по просьбе Блэка? Что вообще происходит, черт возьми?» «Присоединяйся, мы давно не разговаривали по душам, мой друг». «Благодарю», — ответил Блэк и сел между Троем и генералом, подставив два стула для себя и своей леди. Чудный вечерок намечается, однако. Несмотря на свое поганое состояние, я была заинтригована. Несмотря на то, что Джек с отцом были бог знает где, сейчас мое внимание было приковано к этому генералу и его общению с Блэком. Что-то мне подсказывало, что он здесь не просто так, и что я каким-то образом причастна к этому, хотя как такое возможно? Блэк ясно дал понять, что оставит меня здесь и не будет мешать Ривера в его грязных замыслах. «Стало быть, у тебя есть хороший план?» — с притворной улыбкой спросил генерал. «Стюарт должен был посвятить вас в общие действия», — также наигранно ответил Блэк. Они оба делали вид, что просто болтают и улыбаются. Никто за соседними столиками не мог услышать их или понять, что эти двое говорили о чем-то серьезном. «Это я понял», — восторженно сказал Кронг. «Но детали важнее всего, и меня волнует предпоследняя деталь больше, чем все остальные. Блэк, ты уверен, что именно эта деталь необходима?» «К сожалению, да», — равнодушно ответил Блэк, бросив на меня еле уловимый взгляд. «Что? Что за деталь? Причем тут я? Или он случайно глянул на меня?» «Ты же понимаешь, что если этот нюанс не сработает, то последствия будут необратимы». «Он сработает», — ответил Блэк, голосом, вселяющим уверенность. «И ты уверен, что только он сможет сделать то, что нужно?» «Опять же, к моему глубокому сожалению, да, только он». «Кто еще такой этот он? О чем они говорят, черт возьми?» Я в полном недоумении поглядывала на обоих. «Ну, раз ты так считаешь...» Генерал откинулся на стуле, продолжая театрально улыбаться. «В таком случае, когда ты запустишь необратимый механизм в действие?» «Примерно через час». «Да будет так», — не успел договорить генерал, как Пирс тихо предупредил. «Сзади гости». Я посмотрела за спину Блэка и чуть не блеванула. К нам шли брат и сестра Ривера в сопровождении внушительного отряда смотрителей. Боже, дай мне сил сохранить спокойствие и не выцарапать им крысиные глаза. «Генерал Кронг!» — воскликнул король, раскинув руки. «Не ожидал увидеть вас здесь. Какими судьбами?» Только я заметила сладкое лицемерие, переливающееся изо рта короля. «Не мог же я пропустить такое грандиозное событие, Тео!» — поприветствовал Кронг, не вставая. Оба Ривера плюхнулись между Пирсом и генералом. Смотрители окружили нас на расстоянии, держа оружие наготове. В этот раз Ривера подготовился. Уютненько. Теперь за одним столом сидели Пирс, Трой, Бьянка, Наита со своим поганым братцем, невозмутимый мистер Блэк и какой-то высокопоставленный генерал. И весь стол был окружен вооруженными смотрителями. Ну и я каким-то боком тоже тут оказалось. Не хватало еще, чтобы президент подсел к нам на любезную беседу. Хотя что-то мне подсказывало, что пока тут Блэк, он не решится подойти. Бросив взгляд на президента за дальним столиком, я в страхе обнаружила, что он все так же поглядывал на меня. Все еще удивленно. Вопрос времени, когда он поймет, кто перед ним. Я сидела тише воды, ниже травы. Я буквально пыталась превратиться в предмет декора или хотя бы в стул. У меня больше нет Джека. Он не вытащит меня из задницы, как обычно. Теперь я сама по себе. И у меня нет отца. Не успев обрести, я снова лишилась его. Тео презрительно глянул на меня, как и на Ита, но ни один из них не проронил ни слова. Я была уверена, что у них была ко мне масса вопросов. Например, какого черта эта тупая рабыня сидит в окружении самых важных мужчин этого вечера? Но при генерале они не посмели подать виду. «Как вам аукцион, генерал Кронг?» — спросила королева притворным голоском, а я скривилась и получила легкий пинок под столом, то ли от Пирса, то ли от Троя. «Я не успел на сами торги», — вежливо, но холодно ответил он. «Но уверен, все прошло великолепно». «Так и было», — ехидно ответил Ривера, глядя на меня. «Было несколько действительно легендарных лотов». «Ну, тогда их новым обладателям несказанно повезло», — сухо прокомментировал военный. Было видно, что работорговля ему не по душе, и за это я прониклась к нему еще большей симпатией. «Кстати, Блэк купил одного из них». Эльфийский ублюдок не переставал сжигать меня взглядом. За него разыгралась нешуточная борьба, и, честно говоря, я был уверен, что лот направится в сферу, но Блэк никому не оставил ни единого шанса. Ривера не знал про моего отца, а значит, намекал на Джека. Он провоцировал меня. Я сжала зубы до скрежета и отвернулась в другую сторону. Спасибо таблетке. Сейчас я чувствовала, что она работает в полную силу. Я могла сохранять мнимое спокойствие, не прикладывая все свои усилия. «Даже не сомневаюсь», — сказал генерал. «Райан всегда был искусен в поиске талантов». «Возможно, у них это семейное», — выплюнул король. Блэку было достаточно бросить один взгляд на Тео, и тот моментально передумал продолжать. Даже маленькая армия смотрителей не внушила ему смелости. «Если ты намекаешь на президента», — не растерялся генерал, — «смею заверить, никакого семейного сходства нет». «Благодарю за комплимент», — равнодушно ответил Блэк, пристально глядя на короля. Генерал больше не улыбался. Он уверенно сидел с прямой спиной, медленно лаская стакан с виски, и от него исходила пугающе спокойная аура. А вот глаза Блэка горели адским пламенем. Он недвусмысленно давал королю прочитать свои эмоции, и Блэк делал это специально. Эльфийский ублюдок не знал, куда деть свое смущенное красное лицо. Почему Блэк вот так агрессивно настроен к королю? Я была почти уверена, что они хоть и не близкие, но друзья. И тем более благодаря Ривера он смог купить двух самых дорогих мне людей для своей мести. Я переводила глаза на каждого за нашим столом. Надеюсь, я не единственная, кто ни черта не понимал. Вот, вроде Бьянка тоже делала вид, что занята собственными наманикюренными ногтями. «Вы к нам надолго, генерал?» Король побыстрее сменил тему на более безопасную. «Нет, Тео, извини, я скоро уеду. Служба зовет. И она тоже», — таинственно ответил генерал, дав понять, что тема закрыта. Повисла неловкая пауза. Блэк бросил на меня мимолетный взгляд и вернулся в свое обычное состояние «Я мистер великолепный бог». «Как ты будешь убивать моих родных, Блэк? Мучительно долго или безболезненно быстро? Как бы там ни было, если я еще когда-то увижу тебя после сегодняшнего вечера, я загоню деревянный кол тебе в горло. Сначала мой брат, теперь Джек и отец». «Мона, а тебе понравился аукцион?» Мерзкая королева вдруг обратилась ко мне. Трой и Пирс напряглись. Они не знали, чего ожидать от меня. Что ж, они будут горды мной. «Очень, ваше высочество!» — уверенно ответила я и улыбнулась. «В самом деле...» — прищурилась эта блондинистая тварь. «В какой-то момент мне показалось, что ты упадешь в обморок». «Это от дикого восторга», — также уверенно ответила я. Она не ожидала такого. Эта мразь думала, что выведет меня из себя, поэтому, сдавшись, она лишь хмыкнула и отпила шампанского. «Кстати, генерал, жаль, что вас не было на последней арене», — подхватил король. «Именно Мона победила на ней». «Да что им нужно от меня? Мало других людей для обсуждения». «Даже не сомневался», — — улыбнулся Кронг. — Я сразу понял, что в этой девушке есть нечто особенное. — Что нахрен происходит? Ривера переглянулись и заткнулись. Кажется, стало очевидно, что генерал не на их стороне, а на чьей. Явно на стороне Блэка, но он-то точно не на моей. — Спасибо, генерал Кронг. Несмело улыбнулась я и заметила мимо проходящего альбиноса Лео. Он бросил на меня печальный взгляд и направился в сторону уборной. Это мой шанс. «Прошу прощения, я на минутку», — бросила я всем и попыталась встать. «Куда?» — гаркнул король, и я замерла. «Полно, Тео!» — сразу же осёк его генерал. «Невежливо задавать такие вопросы, леди. Иди, милая, мы будем с нетерпением ждать твоего возвращения». Я искренне улыбнулась ему. Кажется, этот человек действительно был добр ко мне. Но не стоило делать поспешных выводов. Здесь я никому не доверяла, ни единой живой душе. Улизнуть из этой накаленной до предела обстановки оказалось не так уж сложно. Скорее всего, позже я еще поплачусь за это. Но что еще Ривера мог сделать со мной? Он продал всех моих близких, мне уже нечего было терять. Быстро добравшись до туалета, к счастью, я обнаружила внутри только Лео. Он мыл руки и, увидев меня, округлил глаза в ужасе и сразу же прошептал. «Нам нельзя разговаривать, возвращайся за столик!» Я подошла к раковине и тоже начала мыть руки, не спеша. «Лео, что мне делать?» – прошептала я, глядя на него в отражении. Он вздохнул и провел рукой по бесцветным волосам. «Не знаю, я теперь не знаю, что делать». В его голосе было осязаемое отчаяние. «Мой отец, он...» Я видел, Майка уже вывезли из Глондора, как и Цербера. «Лео, помоги мне!» Я схватила его за руку. «Умоляю!» «Тсс!» – зашипел он и поволок меня в кабинку. Кажется, все самые важные разговоры проходили именно тут, по крайней мере для меня. Я в ужасе поторапливалась за ним. «Послушай!» – шикнул он, когда закрыл дверь кабинки. «Король не просто так выставил Майка на торги. Он что-то подозревает. Значит, и ты, и я в большой опасности». «Что это значит?» – спросила я дрожащим голосом. «Не знаю. Мне уже приказали прийти в королевский кабинет завтра. Значит, за мной следят каждую секунду. Я больше ничего не могу, Мона. Извини. Теперь каждый сам за себя. Мне жаль». И он бесшумно выскользнул из кабинки, оставив меня одну. Снова уставившись на свое жалкое отражение, я пыталась соображать, что делать, что мне делать. Пока я нахожусь рядом с Пирсом и Троем, я в относительной безопасности, но они скоро уедут, все они. И я останусь один на один со всем Глондором во главе с этими эльфийскими психами. Твою мать! А ведь казалось, что хуже уже быть не могло. Лео был моей последней надеждой, но теперь она разбилась, словно хрупкий хрусталь. Ладно, самое главное сейчас — это высидеть остаток вечера и добраться до лофта. Там я выдохну. Останусь одна и подумаю как следует. Сразу после того, как поплачу в подушку Джека. Боже, только не сейчас. Не плачь, Лекса, не плачь сейчас. Дейтон, где же ты? Медленно выдыхая, мне удалось сдержать слезы горя и отчаяния. Надо выстоять, во что бы то ни стало. Хуже уже не будет. Некуда. Я поправила волосы и вернулась за столик. Блэк снова бросил на меня беглый взгляд и положил руку на спинку стула Бьянки. Сердце пропустило удар. Что за черт? Что это была за реакция? Я его ненавижу. И ее. «Ты как раз вовремя, милая», — ласково улыбнулся генерал. «Мы обсуждаем ожидания и реальность. Присоединяйся к беседе». Несмело приземлившись на свой стул, я допила свою воду и взяла бокал с шампанским. «У меня все нормально. Я буду вести себя уверенно и спокойно». «На чем мы остановились?» — продолжил генерал, дождавшись моего внимания. «Тео, кажется, ты говорил про смерть вашего отца». «Да, точно», — Ривера прочистил горло. «Когда наш отец умер, то весь директорат считал, что это конец, что Глондор больше не будет расцветать без своего короля. Но сейчас меня называют лучшим правителем, чем был он. Вот что я называю ожиданием и реальностью. В моем случае реальность выиграла». «Да, Тео», — генерал пристально посмотрел на него, — «смею тебя заверить, ты стал достойным продолжением своего отца». «Покорно благодарю», — эльф чуть привстал и поклонился. Только вот я поняла, что генерал высказал оскорбление, а не похвалу. И кроме меня это понял Блэк. Он незаметно улыбнулся, поднеся ко рту стакан виски. И он заметил, что я пялюсь на него. Чёрт! Резко отвернувшись, я сделала вид, что скрупулезно рассматриваю золотую колонну. «А ты не жалеешь, что его больше нет, Тео?» Генерал снова обратился к королю. «Кого? Отца? Нет, конечно. Он был слабым маразматиком и полным ничтожеством, особенно в последние годы. Я жалею, что он не сдох раньше». Я судорожно сглотнула. Снова повисла неловкая тишина. Не знала, как другие отнеслись к его отвратительному высказыванию, а мне стало чуточку стыдно перед своими ушами, и мне хотелось вымыть их, чтобы хоть как-то забыть о том, что сказал Ривера. Каким бы ни был его отец, говорить такие вещи, это было слишком даже для короля рабского Глондора. «Что ж, Тео», — спокойно ответил генерал, — «спасибо за увлекательные рассуждения. Есть над чем подумать». Ривера снова не понял сарказм и поднял бокал с самодовольной улыбкой, а Кронг продолжил. «Итак, из нас четверо вполне довольны своей жизнью. Один, а точнее одна, — генерал кивнул на Ити, — предпочла бы сменить свою». Видимо, я пропустила половину разговора. Хотелось бы мне узнать, что ответил Блэк. Или он еще не говорил. «Что насчет тебя, Мона?» Вдруг генерал обратился ко мне. «Каковы твои ожидания и реальность?» Я пыталась не растеряться. Что ответить? Я не могла заныть, как все ужасно, иначе король прямо тут приказал бы пристрелить меня. И я не могла врать, что у меня все чудесно. Чисто из принципа не могла. Не после того, как моих близких продали, как ненужные тряпки. Прокашлившись и выпрямив осанку, я ответила. «Мои ожидания соответствуют любой реальности, генерал Кронг». Наита с Тео недоуменно переглянулись. Генерал любопытно вскинул бровь. Трой и Пирс бросили на меня непонятные взгляды, как и Бьянка. Никто из них не понял моего ответа. «И как это понимать, черт возьми?» Недовольно буркнул Ривера, исказив лицо. «Это значит, что она всегда готова к войне», — ответил мистер Блэк. Я в шоке посмотрела на него, как и все остальные. Блэк ответил за меня. Он понял, что я хотела сказать. Единственный, кто понял. «Как прозаично, мой друг!» — искренне улыбнулся генерал. «Мона, девочка, ты именно это имела в виду?» «Да», — заикаясь, ответила я. «Именно это». Ривера фыркнул, а Наита закатила глаза. «Пусть горят в аду. В это самое мгновение не они занимали мое внимание, а кое-кто другой». Как он понял меня? И почему произнес это вслух? «Весьма философские рассуждения, Мона. Я это уважаю». Генерал снова улыбнулся мне, а я почувствовала, как пылают мои щеки. «Ты жалеешь о чем-то в своей жизни?» Снова задумавшись, я старалась больше не высказать настолько непонятные ответы, но и не выдать свое прошлое с потрохами. «Жалею», — начала я. «Много о чем, но больше всего, наверное, я жалею, что раньше была слишком доверчивой и наивной». «Ты считаешь, что это плохие качества?» — спросил генерал. «Теперь да». «Хм», — задумался Кронг. «Примешь совет от старого скупого вояки?» — улыбнулся он. «Конечно, генерал». «Доверчивость и наивность — это прекрасные качества, особенно для сильной леди. Очень сложно сохранить их, преодолевая испытания судьбы. Но именно такие черты отвечают за человечность и чистоту души. Так что, Мона, мой совет тебе – старайся сохранить себя, как бы ни было трудно». На глаза выступили предательские слезы, но я сразу утихомирила их, таблетка еще работала. «Хорошо, генерал, я попытаюсь», – ответила я, глядя в стол. «Когда-то мне уже давали похожий совет». Типа, любые проблемы – это новые возможности, которые ведут к лучшей жизни, чем сейчас. «В самом деле?» – как-то слишком любопытно улыбнулся генерал. «И ты знаешь, почему так происходит?» «Ага. Суть в том, что в стрессовых ситуациях мозг всегда работает интенсивнее», – ответила я и в ужасе поняла, что я только что сказала. Я сказала то, что Блэк говорил мне. Это были его слова из далекого прошлого. твою мать!» «Великолепно сказано, Мона!» — уважительно заключил генерал, бросив взгляд на Блэка. «Черт, черт, черт!» «Генерал тоже слышал это от Блэка? Боже, что я творю!» «Заткнись, Лекса, просто заткнись! Именно это сказал бы сейчас Дейтон, но его нет, черт возьми, он еще под действием антидепрессанта!» Я мельком глянула на Блэка и сразу пожалела. Блэк испепелял меня огненным взглядом и видел меня насквозь. Но между строк я обнаружила что-то еще. Что у него в глазах? Печаль? И непонятное желание? Чего он хочет? «Райан, ты единственный, кто не ответил», — мягко сказал генерал. Внимание переключилось на Блэка, и я сразу же осушила бокал шампанского, будто год умирала от жажды. Значит, он еще не говорил. Неосознанно наклонившись вперед, я с ярым предчувствием посмотрела на него. Не знала почему, но мне было жутко интересно, что он ответит. «Это просто из вредного любопытства и только, да, Лекса? Чистое любопытство!» Мистер Блэк расслабленно откинулся в кресло, поправив галстук, и глубоко задумался. «Ожидание и реальность, значит?» Начал он уверенным и глубоким, как океан, голосом. «Я всегда знал, чего ожидать, и был готов». Блэк сделал глоток и смотрел прямо перед собой сквозь все на пути. «Но сейчас моя жизнь немного не такая, какой я хочу ее видеть». «Ну так исправь это, в чем проблема?» — крякнул Ривера. Блэк хищно улыбнулся королю, и тот снова затих. «Может, я так и сделаю. Спасибо за совет, Ривера». Король непонимающе хмыкнул и бросил взгляд на сестру, которая ковыряла камешки на своих кольцах. Видеть эльфийских ублюдков смущенными и негодующими — чистое удовольствие. Не будь я так заинтригована беседой, обязательно позлорадствовала бы. Но я была полностью поглощена ответом Блэка. Я думала, что он скажет что-то вроде «меня полностью устраивает моя жизнь, и я не хотел бы другую», или, может, вообще оставил бы этот вопрос воздушным. Как давно я не употребляла эту формулировку «воздушный вопрос». Я ведь придумала это именно для него. «Значит, плюс один к команде неудовлетворенных жизнью», — подытожил генерал. «А второй вопрос. О чем ты жалеешь, Блэк?» Я притихла. Я знала, что он ответит. Сейчас он бросит на меня презрительный взгляд и скажет, «Я жалею, что не пристрелил долбанную мисс Ройс, когда была возможность». Или «Я очень жалею, что не отослал ее обратно в сферу». Или еще масса вариантов, в которых будет говориться, насколько он меня ненавидит. «Блэк-то, уверен, он ни о чем не жалеет», — бросил Ривера. «Вообще-то, есть кое-что», — спокойно ответил Райан, не обращая внимания на эльфийскую выскочку. «Я убил парня». Сердце пропустило 100 ударов. «Не так давно я хладнокровно убил мальчишку, который этого не заслуживал». Мое дыхание сперло. «Об этом я жалею. И если бы была возможность, я бы изменил это и дал ему жить дальше». Я смотрела на него глазами, полными ненависти. Лютой, горячей ненависти. Он сказал про Дейтона, про моего брата. Да как он посмел? Делает вид, что жалеет об этом? Серьезно? Кого ты пытаешься одурачить, Блэк? Но чем усерднее я старалась проклинать его, тем больше влаги собиралось в моих глазах. «Бывает, друг, бывает». Печально согласился генерал, похлопав Блэка по плечу. «Надеюсь, ты найдешь успокоение». «Я тоже надеюсь». Я ждала, когда же он посмотрит на меня, чтобы я могла выразить все глазами, чтобы я могла показать ему, что не верю ни в одно его слово, и что я все равно попытаюсь убить его при удобном случае, и что я ненавижу его всей душой. Но Блэк не смотрел на меня. Он лишь редко переводил взгляд с генерала на короля и обратно. А моя сторона была будто заблокирована для него. Кто-то пнул меня под столом. Трой, кажется. Надо прийти в себя. Я слишком очевидно была настроена. «Лекса, спокойно. Спокойно. Дыши носом, как советовал Трой». Последовав ему, я переключилась на пузырьки в своем шампанском. Они то поднимались вверх, то оседали на стенках фужера. Пузырьки умиротворяли. «Ладно, думаю, мне пора. Приятного вечера, джентльмены». Генерал вальяжно поднялся и поклонился. «И прекрасные леди!» Мы все встали и попрощались с генералом Кронгом. Через 5 секунд он исчез из поля зрения. Что за таинственный военный? Испарился так же внезапно, как появился. Видимо, у них с Блэком было гораздо больше общего. Как только мы остались без генерала, короли тоже удалились на свой защищенный балкон без прощальных речей, прихватив с собой всю гвардию смотрителей. За столом остались только Пирс, Трой, Бьянка, мистер Блэк и я. Воцарилась тишина, но она не была напряженной или неловкой. Скорее, каждый парил в собственных мыслях. Бьянка по-прежнему ковыряла ногти, не поднимая глаз, а Пирс с Троем смаковали виски, наблюдая за гостями, которых, кстати, становилось меньше. Люди уже начали разъезжаться. Крутя бокал в руке, я из-под тишка наблюдала за Блэком. Меня одолевали противоречивые чувства и совсем не актуальные для данного вечера. Мне бы рыдать и биться в конвульсиях от моей невосполнимой потери папы с Джеком или пытаться придумать новый план действий, но все мои мысли были заняты им. С одной стороны, я пыталась ненавидеть его. Снова и снова прокручивая в голове сцену убийства моего брата, я закладывала обжигающую ярость в себя, словно кирпичи. Только вот с другой стороны, парадокс получался. Чем больше кирпичей я накладывала, тем больше росла ноющая, пульсирующая пустота. Еще меня бесило, что он был с Бьянкой. Ревность? Как так? Я не любила его, чтобы ревновать. Нет, как я могла после всего, что было? Маленький коварный голос в голове спрашивал меня, почему же ты не можешь перестать пялиться на него? Я не знала ответа. Видимо, у меня еще осталось к нему какое-то больное, токсичное влечение. И это влечение перемешивалось с ужасом, болью и обидой. Круговорот бешеных эмоций раскручивался в моем сердце с каждой нашей встречей. И я уже не понимала, что чувствую на самом деле. Я заблудилась, будто в лесу. «Оставьте нас!» — вдруг сказал Блэк спокойным, глубоким голосом. Я вздрогнула от неожиданности. «Кого оставить? Мне нужно уйти? С радостью!» Я начала подниматься, но Пирс положил руку мне на плечо, придавив обратно. А потом он сам встал вместе с Троем, который подхватил Бьянку под руку и сказал. «Пошли, дорогая, закажем в баре что-нибудь эксклюзивное». «О, с удовольствием!» Бьянка, наконец, повеселела и, грациозно раскачивая бедрами, последовала за мужчинами. Мы остались вдвоем. Я и мистер Блэк. Я и тот, кого я ненавидела. Судорожно вдохнув, я пялилась на свои руки, согревающие бокал игристого. Быть в окружении его и других людей было не то же самое, что быть с ним наедине. Боже, дай сил. Что бы ему не было нужно, дай мне сил справиться. Вдох, выдох. «Посмотри на меня», — прозвучал голос Айсберг. Я подняла глаза с ненавистью. Он сидел в полоборота ко мне, наклонив голову. Эмоции считать было невозможно. Он показывал мне лишь режущее равнодушие, за которым могло скрываться все, что угодно. Блэк провел пальцем по своему подбородку, пристально разглядывая мое лицо. И молчал. И я молчала. Мы враждебно смотрели друг другу в глаза, и я не хотела знать, о чем он думал в этот момент. Эти глаза всегда вселяли в меня и ужас, и дикую страсть одновременно. А сейчас? Что было сейчас? «Насколько вы ненавидите меня, мисс Ройс?» — вдруг спросил он, не отпуская моего взгляда. Я вздрогнула. Хоть он уже назвал меня так позавчера, я все равно не могла привыкнуть к своему старому имени. Почти год я не слышала «мисс Ройс» из его уст. И за миллион лет я никогда не привыкла бы к его пристальному вниманию, каждый раз как первый. «А вы сами как думаете, мистер Блэк?» Так же спокойно ответила я, принимая этот формальный вызов. Он усмехнулся. «Я думаю, что знаю в точности, что вы чувствуете». «Ну тогда поведайте мне». Он покрутил стакан в руке, допил его до конца и аккуратно поставил на стол, не создав при этом никакого звука. Сегодня вечером я впервые видела, что он долго раздумывал над тем, что сказать. Обычно слова уже были готовы до того, как задан вопрос. «Вы, мисс Ройс, сбиты с толку, злы, на всех вокруг и на себя. Но...» Он сделал паузу и глубоко выдохнул. «Вы не ненавидите меня. Вы очень стараетесь это делать, но не выходит. И вам стыдно за это, потому что вы считаете, что должны ненавидеть меня. Но это не поддается контролю». Я ужаснулась от того, насколько точно он выразил чувства, которые я сама не понимала. Может, он испытывал похожие? Нет, это точно бред. Едва ли он ненавидел меня меньше, чем я его. Его слова повергли меня в шок, но будь я проклята, если дам ему это понять. «Ты убил моего брата!» — сквозь зубы прорычала я, стараясь не сорваться. «А вы моего!» «Твой был больным ублю...» «Тсс, аккуратно, мисс Ройс!» Блэк резко поднял палец, чтобы я заткнулась. «Не провоцируйте меня сейчас. Не сегодня». «Что значит «не сегодня»? Мы увидимся еще?» Кошмарный страх начал заново закрадываться в мою душу. Не то чтобы я послушалась и замолчала, потому что он приказал, скорее теперь я была в ужасе. Дар речи дал сбой. Передо мной сидел настоящий мистер Блэк, тот самый, из страшных рассказов жителей Гротштауна. Вежливый и грациозный ушел, и теперь здесь сидел только монстр, дикий и очень опасный. Собрав остатки смелости и спокойствия, я честно призналась, хоть и голос дрогнул. «Я не понимаю, мистер Блэк. Вы только что сами сказали, что жалеете, что убили Дейтона». Он незаметно кивнул. «И это правда», — безразлично ответил он, снова впиваясь в меня адскими глазами. Только теперь в них было подобие печали и жалости. «Ко мне? Ему жаль меня?» Я совсем растерялась. Боюсь, я больше ничего не смогу сказать. Почему он так смотрел на меня? Блэк поджал губы и отвернулся. Он собирался что-то сказать и... не знал, как? Не глядя на меня, он произнес ледяным голосом, но очень тихо. «То, что ты сказала позавчера, про нас, я не верю, ты солгала мне». Он глубоко вздохнул, а я замерла в ужасе. Блэк продолжил. «Это не меняет того, что ты убила моего брата, и я по-прежнему хочу всадить тебе пулю в лоб, и когда-нибудь я, возможно, это сделаю, но...» Он сделал паузу, внимательно рассматривая свой пустой стакан, а я дышала, дышала, дышала, неровно и не столько, сколько нужно. «Я сожалею о том, что сделал 10 месяцев назад, и я...» Он снова остановился. Блэку было неловко. Впервые. Внешне он был спокоен, как лев, но что-то творилось в его разуме. Что-то такое, к чему он не привык. «И я...» Он усмехнулся сам себе и покачал головой собственным мыслям. «Мисс Ройс, я прошу прощения за смерть Дейтона». В носу и горле разлился свинец. Слезы полились из моих глаз. Я не смогла остановить их и не успела бы. Грудную клетку разорвало такой дичайшей болью, что я схватилась за живот и согнулась. Вырвались всхлипы, и я сразу зажала рот рукой. Но он услышал. Его лицо напряглось, хоть он и не смотрел на меня. Желваки на его лице забегали ходуном. Резко ослабив галстук, Райан тихо добавил. «А еще я прошу прощения за то, что сделаю дальше». И молниеносно поднявшись, он поправил идеальный пиджак и пошел прочь от столика. Что произошло? Всхлипы все же вырвались наружу. Я отвернулась от гостей и быстро вытерла слезы, пытаясь дышать носом. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Блэк только что извинился. Извинился за убийство моего Дейтона, черт возьми. Как? Зачем? Какой реакции он ожидал? Зачем он вообще сказал мне все это? За что он извинился в конце? Его слова снова повергли меня в неистовый ужас. Я прошу прощения за то, что сделаю дальше. Что это значило? Что он собирался сделать? И как это относилось ко мне? О, Господи! Прошел час. Я только сейчас поняла. Генерал ушел ровно через час после того, как Блэк сказал про какой-то механизм, который он должен запустить. Генерал ушел ровно через час, черт побери! А следом и Блэк. Как это все понимать? «Нам пора, Мона. Мы уезжаем». Передо мной вырос Трой с кошмарно серьезным лицом. «Что? Сейчас?» Не знала, почему, но я еще больше испугалась. «Да». Он обернулся на гостей в баре и потом снова на меня. «Послушай», — он тихо заговорил, — «я тебе сейчас кое-что скажу, и ты ни хрена не поймешь, конечно же. Но я должен». Он закусил губу, раздумывая, стоит ли говорить. «Лекс, все не так, как кажется. Просто запомни и повторяй себе почаще». «Что?» — я в ужасе округлила глаза. «Прощай, Мона. Может, еще увидимся». И пока я хлопала ртом, как рыба, и сжимала край стола до белых костяшек, он ушел вслед за Пирсом и Бьянкой. Теперь и они. Боже. Мое сердце начало колотиться, как бешеное. Это все было не просто так, я уверена. Что-то происходило прямо сейчас и будет происходить дальше. Но при чем тут я? Надо догнать их, кого-нибудь из них, и умолять объяснить мне. Срочно, прямо сейчас. Вскочив из-за стола, я чуть не упала из-за запутавшегося подола платья и быстрым шагом направилась к выходу. Гости толпились у гардеробной, забирая свои вещи. Они громко смеялись и разговаривали, создавая раздражающий шум. Я никого не видела, ни одного знакомого лица в этой толпе. Подпрыгнув повыше, я пыталась разглядеть светлые волосы Троя или каштановую гриву Бьянки. Не видно. Была не была. Я начала расталкивать людей. Пихаясь и извиняясь перед гостями, я проталкивалась ближе к уличным дверям. «Ну где же они? Они не могут уже уехать, они бы не успели даже взять свою верхнюю одежду. Дерьмо!» «Эй, осторожней!» — кто-то крикнул мне в лицо. «Извините», — пробормотала я и продолжала прокладывать себе путь локтями и коленками. Протиснувшись к началу лестницы, ведущей на один из балконов, я вскочила на две ступеньки вверх и начала шарить глазами по бесконечным наряженным головам с лицами. «Черт, вон Трой, он только что вышел из бара на улицу. Твою мать! Я уже было хотела спрыгнуть и помчаться за ним, как замерла, увидев Блэка. Он стоял у подножия королевской лестницы, недалеко от гардеробной, и говорил с президентом. Мощный удар сердца. Вдох, выдох. Я приросла к ступеням, вцепившись обеими руками в перила. Ужас сковал меня с головы до ног». Что происходит? Что он делает? Без возможности двигаться, я просто в страхе глядела на них обоих и читала по губам. Я умела это делать благодаря Джеку. К счастью или несчастью, я без труда впитывала каждое слово, будто оно говорилось мне на ухо. Я ясно видела, что Блэк говорил президенту, и живот скручивало в тугой узел с каждой буквой. «Уверен, ты обратил внимание на спутницу короля в золотом платье?» сказал Блэк, на что президент прищурился и любопытно кивнул. «Если ты не узнал ее, то могу подсказать», безразлично сказал Блэк, забирая свое пальто из рук смотрителя. «Это была Алексия Ройс». Я вскрикнула. Я зажала рот. Никто не услышал. Никто не обратил на меня внимания. Блэк вышел на улицу. Президент конвульсивно искал глазами кого-то в толпе. Нет, не кого-то. Меня. И нашел. Я была выше всех, и он увидел меня. Глаза, горящие праведной яростью, врезались в меня за секунду до того, как я спрыгнула со ступенек и понеслась на улицу. Я с силой отталкивала людей и пыталась унять рвущееся из груди сердце. Снаружи меня сразу же окатило холодным воздухом, но мне было плевать. Я понеслась в сторону лофта. «Мэм, вы забыли верхнюю одежду!» послышалось мне в спину, но я не затормозила. Я еле шевелилась на этих каблуках. Остановившись только для того, чтобы сбросить туфли и подхватить их на руки, я побежала к своему дому на полной скорости. Поскользнулась босыми ногами на тонком слое снега, упала. Быстро поднялась и помчалась дальше. Добравшись до лофта за 10 минут, я пролетела мимо ошарашенных смотрителей и захлопнула за собой дверь. «Все, я в безопасности». Почему-то это первое, что пришло мне в голову, хотя ни в какой безопасности я не была. Даже близко. Во всем Глондоре не было такого понятия, как безопасность. Тем более для меня. Тем более теперь. «Это вопрос времени. Всего лишь вопрос времени», — бормотала я себе под нос, не осознавая и пытаясь согреть заледеневшие босые ступни. И только потом я поняла, что перед моими глазами. От нашего с Джеком гнездышка не осталось и следа. В дичайшем шоке я смотрела на разгромленный лофт. Стеллажи были разломаны почти в щепки. Одежда разорвана и разбросана. Одеяло валялось около моих ног, все в крови. Диван криво развернут в другую сторону. Лампы, книги — все валялось по всей комнате. И на ковре, подаренном Криста, была огромная бордовая лужа крови. Слезы хлынули из глаз водопадом. Джек боролся, когда за ним пришли. Он не сдавался до последнего. Он кого-то убил на этом ковре. После такой потери не выжил бы даже он. Но раз я видела его на аукционе, значит, такое количество крови принадлежало не моему Церберу. И он убил смотрителя холодным оружием, одним из нашей коллекции. Мне нужен нож. В надежде я посмотрела на стену, где хранились наши тесаки, но он был пуст. Все забрали. Голая стена будто насмехалась надо мной. «Боже!» – прошептала я, скатившись на пол у двери. И я разрыдалась. Сил держаться больше не было. Я одна. Теперь я точно одна. Только сейчас реальность лавиной обрушилась на меня. Джека нет. Папы нет. Лофта нет. Свободы нет. Выхода нет. Есть только Глондер, рабство, одиночество, Ривера, президент. Сфера снова настигла меня. Я так пыталась убежать от нее, но она опять здесь, наступает мне на замерзшие пятки. Я плакала и плакала и не собиралась останавливаться, не собиралась даже пытаться. «Дейтон, где ты?» — выла я под дверью. «Боже, что мне делать? Джек, папа, Дей, кто-нибудь, помогите мне! Мама, помоги мне, я умоляю, помоги, я больше не могу так! Вернись ко мне, брат! Дей, вернись, прошу тебя! Господь Бог, если ты существуешь, я никогда не молилась тебе, сейчас молюсь, молю, помоги мне, вытащи меня отсюда, пожалуйста, Боже!» Свернувшись калачиком под дверью, я скулила без остановки и молила о помощи. Только никто меня не слышал.